Глава 30. Понимаете, я просто не могла возразить лорду Зауронскому. Ну никак! Мне оставалось только икать и стараться не завалиться прямо на гада. Этот хоть бы слово промолвил против, стоял такой довольный, точно ему дочку императора сватали. Я же представила, как лорд и леди приезжают в Васильки, чтобы познакомиться с моими родителями, и... заикала еще громче. Так что один из элементалей поднес мне стакан с водой, который я опустошила одним махом и выдохнула. «Я понимаю твое волнение», — мягко проговорила леди Дерин. «Нет, не понимаете!» — едва не завопила я. Но мне опять и слова не дали вставить, тем более лорд Зауронский явно считал, что эту тему можно закрыть. Все же решили? «Радочка, насчет поездки к твоим родителям мы поговорим на днях. Мне надо уточнить свои дела, встречи и расписание. Заодно пообщаюсь с ректором о слишком поспешном обещании сына по поводу женитьбы». Я все же начала мягко заваливаться на гада. Тот неожиданно осторожно придержал меня. Так и хочется ущипнуть его. «Отец!» Он обрел голос. «Может, мы займемся фамильяром Рады? Нам надо успеть до утра». «Почему такая спешка?» — удивился хам, лорд Зауронский. «Потому что у Рады особенный фамильяр, и без привязки, ну...» Гад замялся. «Так покажите мне его!» Мы все трое синхронно обернулись к леди Дерин, которая прикрыла нарру платком, едва лорд Зауронский появился в дверях. Я заволновалась и теперь уже начала подкрадываться к Зарочке. Мало ли, все же Высший может решить, что наррам нечего делать на территории Академии. «Что у вас опять такие лица? Ну? Кто фамильяр?» Лорд Зауронский усмехнулся. «Нарра подобрали, что ли?» Мне показалось, или гад отчетливо сглотнул? Леди Дерин решила все просто, молча откинула платок и передала нарру в стазисе мне. Наступила тишина, в которой у лорда Зауронского отчетливо вытянулось лицо. Я торопливо прижала Зарочку к себе. Гад зачем-то снял с нее стазис, и моя нарра заворочилась, заворчала. Лорд поднял палец, кашлянул, подумал и еще раз кашлянул. «Когда я говорил про нарра, это была шутка», — сказал наконец. В ответ Зара зашипела, высовывая раздвоенный язык. Я прижала ее к себе сильнее, чувствуя, как маленькое сердце бешено бьется под моей рукой. «Я ее нашла», — проговорила, точно оправдываясь. «Ее съесть хотели». «Да, нарры не щадят тех, кто слабый или маленький», — кивнул Высший. Он подошел ближе, тихо рыкнул на попытке нарры снова зашипеть. Я сама едва не зашипела на него, но вовремя прикусила язык. Лорд Зауронский, потирая подбородок, разглядывал Зару. «Судя по всему, она родилась самой слабой в помете. Так что да, ее, скорее всего, съели бы. А ты, значит, спасла, да?» Вместо ответа я прижала Зару еще крепче. «Не раздави фамильяра», — хмыкнул Высший. «Ладно, я уже понял, что мой сын нашел себе незаурядную девушку. Уже поздно, дети. Давайте все сделаем, и вы вернетесь в свои комнаты». Я выдохнула с чувством, точно с плеч свалилась целая скала. Зара станет моим фамильяром, никому не позволю ее обидеть. Сам ритуал оказался не слишком сложным, но там были заклинания, которые нам не преподавали, потому помощь гада и леди Дерин оказалась неоценимой. Лорд Зауронский устроился в кресле и с умилением за нами наблюдал. Когда все закончилось, я посасывала уколотый иголкой палец, Зара свернулась у меня на плече и сопела. Гад сел на пол, откуда его мать одним взмахом руки убрала начертанные светящиеся руны. «Рада, теперь вы с Зарой связаны», — проговорила эльфийка негромко. «Вам сегодня надо выспаться. Уже поздно, так что поторопитесь. Завтра у тебя может немного кружиться голова, наверное, будет повышенный аппетит. Это нормально, это закрепляется связь». Она чуть улыбнулась и неожиданно обняла меня, погрозив Заре пальцем. «Буду рада видеть тебя членом нашей семьи». Я опять чуть не упала. В общежитии мы с гадом возвращались в молчании. В напряженном молчании. Я то и дело поглядывала на спутника. Профиль у него сейчас был, но прямо каменный. Я засмотрелась, споткнулась и едва не растянулась на дорожке, только успела пискнуть, как гад меня подхватил и вернул в нормальное положение. Зара уже сопела за пазухой. «Твой отец?» Я пыталась подобрать слова. «Он...» «Прямолинейный?» «Точно!» «Категоричный?» «Да!» «Умный?» «Ага!» — ответила уже с меньшим пылом. «Джар, какая свадьба? Ты почему молчал в тряпочку? Мы не можем пожениться!» «Почему?» Я опять едва не споткнулась, на этот раз от его искреннего удивления. «В смысле, почему?» «Тебе напомнить, как ты ко мне относишься?» — спросила возмущенно. «Тебе напомнить слова, которые ты говорил? Кто там я? Деревенщина? Девка, которой овец пасти? Неотесанная дура?» С каждым словом гад отчетливо вздрагивал. «Я не знал, что ты моя пара», — выдавил он наконец. От возмущения я некоторое время только и могла что кашлять. «То есть, если я не твоя пара, то так бы и продолжил?» «Нет, я...» «И вообще...» — продолжала я, распаляясь все больше. «Что такое пара? То есть ты вот ненавидишь и презираешь кого-то, а тут бац, и пара? Это как работает? Это вроде того, что определили тебе пару и все? Придется полюбить? А если тебя не полюбят? Я вот сейчас треснуть хочу, а не замуж идти!» «Тресни?» — согласился гад. «Тебе можно, Рада. Только ты зря сейчас злишься. Точнее, я сам на себя злюсь. Дело ведь не в паре. Я не должен был так себя вести, ясно? Да, я был неправ, но вспомни, что здесь творилось в дни поступления. Непрошедшие отбор особы всеми силами старались хоть за кого-то ухватиться и найти себе покровителя. Я устал от бесцеремонных девиц и их неловких попыток как бы невзначай познакомиться. А тут ты падаешь мне прямо в руки. Извини, что принял за одну из них и был намеренно груб». «Но глаза же у тебя были. Разве не понял из нашего разговора, что я не из таких?» «Какие только спектакли передо мной не разыгрывали до тебя. Но твои возмущения и дерзость были даже забавны. Ты казалась неискушенной. Хотелось схватить тебя в охапку и выставить за ворота Академии, чтобы не искала приключений и возвращалась домой. Потом я все никак не мог выбросить тебя из головы. Сам не понимал, почему ты так на меня действуешь». «Как?» — стало вдруг любопытно мне. Ведь раньше была уверена, что раздражаю его одним своим видом. «Я думал, ты меня пытаешься приворожить», — проворчал гад. Вот не собиралась хохотать, но нервный смешок вырвался. Зара под плащом пошевелилась, вздохнула. «Вот кому хорошо. Сделали фамильяром, покормили, спать уложили. Зачем мне тебя привораживать?» Лицо гада отразило искреннее изумление. «А, ну да, конечно. Первый парень на деревне, богатый и красивый. Думаю, его уже пытались приворожить. Даром, что на высших это не действует». «Я думал...» Он провел рукой по лбу. «Ну, ты... меня к тебе сразу потянуло, но я от этого бесился, потому что не такие девушки нравились раньше. А ты на меня даже не смотрела, и еще и огрызалась». Я ему много чего могла сказать про то, что огрызалась, про его поведение. Гад, он самый настоящий, вел себя со мной отвратительно. Но еще свежи были воспоминания о том, как пряталась за его спиной. Он защищал меня, оберегал, и с Зарой помог, а мы, ведьмы, не только обиды, но и добро помним. Даже матушка меня учила, что надо уметь прощать. Она это приговаривала каждый раз, когда папенька на бровях приползал после посиделок с друзьями. Вот отходит его скалкой, а потом лечит и приговаривает про то, как важно вовремя простить. «Я не сразу понял, что ты моя пара», — продолжил откровенничать демон, «что только за тобой глазами слежу и в толпе выискиваю. Встретить пару — это как получить удар молнией, видеть только ее одну», — ответил он на мой невысказанный вопрос. «Но наше столкновение при первой встрече вышло само по себе запоминающимся. Вначале я не осознал этого, потом не мог поверить, отрицал. Ведь пару можно всю жизнь искать. Я еще молод, неужели мне так повезло? К тому же у меня было столько планов, в которые ранний брак никак не вписывался». «Можно подумать, я об этом мечтала», — У меня учеба в академии началась, познание своих сил, собственная лавка в планах на будущее. А тут прокляла демона на свою голову, и теперь он еще парой меня своей объявил. Оно мне надо. Но меня тянуло к тебе со страшной силой. И дело совсем не в проклятии, продолжал высший. Мне важна ты. Я за тебя жизнь отдам, укрою от всех напастей. Хочу оберегать, заботиться, делать счастливой. Когда это понимаешь, что все остальные стремления отходят на второй план. Они ничего не значат, если рядом не будет тебя. Я внезапно поняла, что мы стоим друг напротив друга под фонарем. Вокруг даже птицы примолкли, точно прислушивались к нашему разговору. Демон смотрел на меня так проникновенно, душу выворачивал, а я не знала, что ответить. Все так неожиданно, точно гром среди ясного неба. «Спасибо за откровенность», — произнесла я. «Спасибо за Зару. Извини, но я не знаю, что сейчас сказать. Мне нужно время, все слишком быстро. Ты с непонятно откуда взявшимися чувствами, твой отец с разговорами о свадьбе, я устала. И голова от всего идет кругом. День сегодня был тяжелый, поздно уже, спать хочется». Не знала, как еще сказать, что нам пора расставаться. Завтра обо всем подумаю на свежую голову. Глаза правда слипались. Видимо, пошел откат заклинания. «Да, конечно», — отступил он. «Отдыхай». Я отказалась от помощи гада. Дошла сама, без всяких ручек, хотя демон порывался меня отнести. В комнате Найла с Сибиллой уже спали, и я, тихонько раздевшись, нырнула с Зарой под одеяло. Думала, что не усну, переваривая все случившееся, но отключилась, едва голова коснулась подушки. Мне показалось, что я только закрыла глаза, а уже начал орать будильник. И тут же послышались голоса соседок по комнате. Сибилла и Найла спорили, кто первым пойдет в ванную. «Нарры вас!» — простонала я, открывая один глаз. «Дайте поспать!» «Кстати!» — тут же отвлеклась от спора Найла. «Ты где была, Рада? Мы пришли, а тебя нет. А говорила, голова болит!» Взгляд черных глаз словно пытался меня пронзить. Но я не поддалась. И вообще, после взглядов лорда Зауронского остальные меня уже не трогают. «Правда, Рада!» — подхватила Сибилла. «Где ты была? Мы легли спать ближе к полуночи, а тебя все не было!» Я почувствовала, как Зара под одеялом проснулась и начала ворочаться. Сон как ветром сдуло. «Да!» — я села на кровати. «Девочки, тут такое!» «Я нашла фамильяра!» И откинула одеяло, представляя соседкам свою Зарочку. Та потянулась всем чешуйчатым телом, зевнула. Соседки смотрели, молча, секунды две. «А-а-а!» — прорвало Найлу. «И-и-и!» — присоединилась к ней Сибилла. Мы с Зарой переглянулись. Думаю, Нарра бы плечами пожала, коли сумела бы. А так нам оставалось только смотреть, как мои соседки скачут по кроватям и орут. Потом обе рванули к двери, столкнулись на выходе и едва не упали. Зара радостно заверещала и бросилась к ним. «Адептки, что прыс?» Дверь распахнулась, на пороге появилась дежурная по этажу. И тут же ее буквально смело с места. Это Найла и Сибилла вырвались в коридор, Зара последовала за ними. «Вернись!» — закричала я. «Зарочка, назад!» Я очень испугалась, что маленькую Нарру нечаянно прибьют. Может, она ощутила этот страх, потому что вернулась и забралась мне на колени. В коридоре почему-то продолжали визжать, кто-то звал маму, кто-то ректора. Мы с Зарой снова переглянулись и отправились умываться. Нарру тоже следовало помыть. Они вонять-то начинают потому, что живут в гнилище и питаются падалью. Но моя Зарочка так жить не будет. В коридоре царила паника. Только гад стоял посреди мечущихся адептов и понимающе ухмылялся. «Я так понимаю, они увидели твоего фамильяра?» — спросил он, пробираясь ко мне. «Дураки! Зара маленькая и милая». «Точно!» — гад едва успел отдернуть руку, так что Нарра напрасно клацнула челюстями. «Удивительно милая, ага». А я пискнула и невольно вжала голову в плечи, ибо в коридоре за спиной гада возникла фигура леди Амбер. Декан с первого взгляда оценила ситуацию. «Адептка?» — обратилась она ко мне. «За мной!» «Куда?» — пролепетала я. «К ректору!» «Не бойся!» — шепнул гад. «Я тоже пойду. Расскажу все, подтвержу твои слова». Я благодарно вцепилась ему в руку. «Скажи, кто, что буду так делать еще неделю назад?» Посмеялась бы. А сейчас, напротив, рядом с ним чувствовала себя защищенной. Ну и в конце концов, гад мне помогал, так что отвечать? Так вдвоем? Спустя несколько минут мы уже стояли в кабинете ректора, где я увидела лорда Зауронского. Тот при виде нас широко заулыбался и аж руки раскинул, точно обнять хотел. Но нет, обниматься с высшими не мое призвание. «Радочка, рад тебя видеть. Уж извини за тавтологию. И фамильяр твой, смотрю, полон сил. Чувствую, между вами связь уже окрепла». Ректор же выглядел не таким счастливым, как и декан. Оба они разглядывали Нарру как нечто прилипшее к их ботинкам. «Адептка Стешева», — сообщил ректор. «Когда я посылаю кого-то к Наррам, не надо воспринимать это буквально». «Адептка Стешева», — присоединилась к нему декан. «Какой фамильяр? Они у ведьм ближе к третьему курсу появятся, тем более Нарра. Где вы ее нашли?» «Подождите, подождите», — вмешался лорд Зауронский. «Простите, леди Амбер, что перебиваю вас, но тут дело такое. Я же прибыл, чтобы поговорить насчет ускоренного обучения для адептки Стешевой». «Это еще зачем?» — вопрос прозвучал одновременно от ректора и декана. Я на миг закрыла глаза, понимая, что сейчас хочу под пол провалиться. Гад рядом стоял тихо и выглядел подозрительно довольным, тогда как его отец с радостью объяснял про пару, про нашу помолвку и про все остальное. По его словам, выходило, что он лично принимал участие в появлении у меня фамильяра. Я же прижимала Зару к себе и слушала, пока не решила вмешаться. Не ребенок все же, чтобы за меня все говорили. «Извините, но я Зару не отдам. Я читала про фамильяров. У ведьмы это может быть любое животное или птица. Чем Нарра хуже? Тем более она мою связь приняла. И никого есть не будет». «Кстати, я доложил императору о Нарре, и он заинтересован открывающимися возможностями», произнес лорд Зауронский. «Прошлые попытки приручить Нарров потерпели крах, и ведьмы с их фамильярами — весьма перспективное направление решения задачи». «Мне только Нарров в Академии не хватало», — воскликнул ректор. «Будто и без этого мало проблем. Я утром запустил поисковое заклинание на выявление неучтенной живности, чтобы с болот с собой лишнего не притащили, и едва не посидел. Оказывается, иметь редкого питомца сейчас очень модно среди молодежи». Мысленно я поблагодарила гада за то, что вчера не оттягивал с решением моей проблемы с Зарой. Оказывается, ректор не врал, когда грозил, что утром будет проверка. Василиск возмущенно потряс стопкой бумаг на своем столе. «Вы только посмотрите, сколько докладных! Ламур песчаный, ярвига огнекрылка, алмазный варан, я уже молчу про ядовитых пауков, моргозских летучих тараканов и всевозможных грызунов. У третьекурсников в комнате взрослого саблезубого тарга обнаружили, а выпускники у себя русалку завели. В душевых соорудив ей аквариум, я не понимаю, почему все это нужно было тащить в академию?» «Вот видишь, ты против появления в академии звездной Диары Дерин в позу встал. А у тебя тут вон какой неучтенный зверинец, оказывается», — укорил лорд Зауронский. «Хоть ты не начинай, а то я не помню, как ее Диара в оранжерее редкие образцы выкопала и съела. Погрызла учебные пособия, разрушила 8 статуй в парке. Вот насчет статуй не надо. Тебе новые поставить, лишь несколько раз глазами моргнуть, и я не могу поверить, что ты травы пожалел для Диары». «Не травы, а редкие экземпляры!» — закипел ректор, всем видом демонстрируя, кого бы он с удовольствием в статую превратил. Даже леди Амбер, хотя и ведьма, опасливо отступила к стеночке. А вот отцу гада было все нипочем. «Не мелочись, тебе это не идет», — отмахнулся высший. «Кстати, пока не забыл». И полез в нагрудный карман, что-то доставая и передавая сыну. «Держи семейную реликвию. Обручальный браслет нашего рода. Больше 3 столетий не доставали. Мы с предками как-то не тянули с женитьбой, встретив пару, обходились без помолвки. Виланд, леди Амбер, будете свидетелями. Джар, ты чего-то ждешь? Поторопил он сына, и тот, словно опомнившись, шагнул ко мне и защелкнул что-то на моей руке. Все произошло настолько быстро, что мне оставалось лишь оторопело уставиться на плотно охвативший руку тяжелый выпуклый браслет, по которому, словно молнией, пробежали огненные сполохи с какими-то письменами и погасли. «А как же мое согласие?» — вырвалось у меня. Покрутила рукой, но браслет выглядел монолитным и сниматься отказывался. «Ну как же, Радочка! Вы же приняли ухаживание моего сына, забравшись согласно вашим традициям на дерево, а он вас снял!» — проявил старший демон свою осведомленность. «И мне казалось, вчера мы согласовали вопрос с помолвкой. Или я ошибаюсь?» «Я хотела сказать согласие моих родителей!» — потупилась я, поспешно исправляясь. Идти на попятную сейчас совесть не позволила. «Так мы же высшие!» Встретив пару, мы не нуждаемся в одобрении ее родителей, чтобы назвать женой. Указом императора это право закреплено за нами, но из уважения к вам мы обязательно познакомимся с ними в самое ближайшее время», — пояснил лорд. «Не надо!» — едва не воскликнула я испуганно. Так и представилось, как в наши васильки являются высшие демоны, почему-то в боевом обличии, и все с криками ужаса бегут в рассыпную, осеняя себя ограждающими знаками. Бррр. «Виланд, я думаю, сейчас можно детей отпустить. Скоро занятия начнутся, а по бледному виду Радочки заметно, что она еще даже позавтракать не успела. А у нее фамильяр. Ей нужно усиленно питаться для восстановления сил. Джар, позаботься о невесте. Вечером ждем вас на праздничный семейный ужин». «Идите!» — махнул на нас рукой ректор. Гад переплел наши пальцы и потянул меня из кабинета. Я не противилась, спеша сгинуть с глаз его папочки, пока он нас не поженил так же стремительно. «Ты так уверенно распоряжаешься в моем кабинете! Может, тебе и место мое уступить?» Уже выходя, услышала я слова раздраженного ректора. «Не кипятись! Считаешь, нет причины? Ты не думал, что прежде чем обсуждать Нарров с императором, следовало со мной об этом поговорить? И с леди Амбер, она за ведьм отвечает. Мне нужно было сообщить императору о помолвке сына. Я не мог промолчать о фамильяре невесты, зная, как его интересуют Нарры. Успокойся. Как раз будет возможность понаблюдать, как ведет себя такая связь. Да и Нарра в фамильярах намного безопаснее, чем тот зверинец, что развели твои адепты». Мы пересекли приемную, окончательно покидая обитель ректора, и я уже не услышала, что ответил Василиск. Одно радовало. Моя Зарочка теперь в академии на законных основаниях.